Глава 32. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. «Вам еще что-нибудь нужно, господин?» – пискнула служанка и попятилась от одного моего взгляда. «Да, чтобы ты исчезла и поскорее», – выдохнул я и сжал кулаки. Низкорослая коренастая гномка неуклюже раскланялась. Посуда на подносе, которую она удерживала пухлыми ручонками, угрожающе зазвенела. Служанка забормотала извинения и мелкими шагами посеменила к двери. «Интересно, проклятущие драконы специально прислали ко мне самую безобразную прислужницу в замке Драскольда?» Дверь за ней закрылась, и я со злостью пнул набитый книгами саквояж. Именно это я хотел бы проделать с уродливой гномкой. Пнуть ее, чтобы она с визгом улетела вниз по лестнице. Но своевольничать во владениях Эйдена было рано. Пока рано. Расшвыряв сапогами вывалившиеся на пол учебники, я снова принялся кружить по комнате. Я не знал, как дожить до завтра. Отправляясь в Драскольд, я надеялся увидеть Беллу сегодня же. Мое сердце потеряло покой, когда я узнал, что король Эйден с военным отрядом улетел на разборки к пещерным эльфам. «Она будет одна, никто не помешает мне прикасаться к ней», — думал я, с трудом складывая заклинание. От одной этой мысли тело дрожало, как в жестокой лихорадке. Конечно, приличия ради я сначала пообщался со старейшинами и советниками владыки, но стоило мне вырваться из окружения драконов, как я приступил к исполнению своего собственного плана. Еще в прошлый раз я приметил балкон на одной из башен. С него хорошо были видны окна покоев, где поселили мою фальшивую принцессу. Я оставил на перилах метку, чтобы переместиться туда, минуя коридоры замка, полные соглядатаев Эйдена. Белла была у себя. Шторы на ее окнах были раздвинуты, сквозь тюлевые занавески комната светилась драконьим золотом. Тонкая фигурка порхала по покоям туда-сюда. Я, закусив губу, некоторое время наблюдал за ее перемещениями. Я сконцентрировался и применил формулу орлиного взора, чтобы разглядеть ее лучше. Девчонка выбирала платье к ужину. Рядом с ней вертелась толстая арчиха, ее камеристка, которую я усыпил заклинанием в прошлый раз. «Терпение, Майрон, терпение», – прошептал я себе слова моего старого учителя. «Терпение – добродетель, которая обязательно будет вознаграждена». От напряжения шумело в ушах, особенно когда Белла выскользнула из просторного домашнего платья и осталась в одном белье. Она откинула волосы на спину и вдруг бросила взгляд в сторону окна. Моя сиротка словно почувствовала взгляд мага, способный насквозь прожечь стены и стекло. Нет, она не могла увидеть меня в балконной нише. Никак не могла. Неужели ее дар начал пробуждаться? Дар Беллы был сладким и пьянящим, словно вино. Но мысль о том, что Эйден уже лишил жену невинности, разлилась по моим жилам как яд. Я должен был убедиться, а это невозможно было сделать на расстоянии. Арчиха, наконец, помогла девчонке застегнуть все пуговицы, расчесала ей волосы и убралась во свояси. «Сейчас, Белла», — сказал я и приготовился переместиться в ее комнату. Я не мог ошибиться в формуле, это было исключено. Заклинаниями телепортации на короткое расстояние я пользовался сотни раз. В академии это было темой моей выпускной работы. Вот только теперь я раз за разом проговаривал отрывистые команды, но ничего не происходило. Что-то блокировало перемещение. Покои Беллы были недоступны для телепортации. 2 часа я бился над неизвестной мне преградой, однако способа преодолеть ее так и не нашел. На улице стремительно темнело, холодный ветер выдул из одежды последние остатки тепла. Я вернулся в отведенное мне жилье изможденным и промерзшим до костей. Стуча зубами, кое-как раздул угли в камине, вызвал служанку и потребовал горячего вина. Спал я отвратительно. Впрочем, со дня, когда мы посетили древний Ашфар, у меня не выдалось ни одной спокойной ночи. Стоило сомкнуть веки, как я видел разрушенные города и выжженные пустыни. Среди останков зданий кружили черные вихри, сверкали молнии и вставали силуэты уже знакомых мне теней. Я видел, как умирал мир людей, а в небе кружили драконы. «Белла!» Помимо собственной воли, шептал я, просыпаясь в холодном поту. Белла представлялась мне вестницей светлых богов, способной выдернуть меня из нескончаемого кошмара. По ночам я почти боготворил эту безродную сиротку. С наступлением утра я вновь начинал ненавидеть ее за то, что так страстно желал. Завтракать я не мог, все думал о предстоящей встрече с ней. Глупые драконы легко поверили, что первый чародей Альмирании прибыл к ним для того, чтобы обучать дочь Ренвика управляться с даром, когда он проснется. Они обещали предоставить нам класс для занятий и все необходимые ингредиенты для зелий и заклинаний. Не было у них лишь книг, написанных на человеческом языке. Их мне пришлось прихватить с собой. Я ожидал увидеть одного из советников Эйдена, но ко мне прислали 2 синих драконов. Старший представился Ларисом и предложил мне следовать за ними. Мол, владычица Реджина уже готова заниматься и ждет меня в классе. «Владычица!» – злобно возмутился я про себя, но виду не подал. «Еще чуточку, еще капельку терпения. Главное, чтобы никто не помешал нам». «Оставьте нас одних», – сказал я драконам, когда они привели меня к Белли. Эти синие ящерицы и ухом не повели. Они благоговейно уставились на сиротку, ожидая распоряжения от нее. Фальшивая Реджина держалась молодцом, и я уже предвкушал, как встряхну ее и за мгновение выбью из нее всю спесь. У меня был для нее подарок, но я не собирался отдавать его просто так. «Ларис, все хорошо, вы можете идти пока», – спокойно сказала она стражам. «Мы будем в коридоре», – поклонился дракон. Я оглядел просторное помещение. Оно вполне годилось не только для проведения магических уроков, но и для учебных полетов юных драконов. Сквозь стеклянный купол в класс проникал рассеянный свет осеннего солнца. По стенам выстроились стеллажи с реквизитом, свитками и склянками. В углу стояли манекены и был свален всякий хлам. Какого же труда мне стоило дождаться, когда шаги стражей утихнут? Как сложно было делать вид, будто меня интересует эта дурацкая драконья аудитория. «Скажи, что ты соскучилась по мне, Белла», – прошептал я и подошел к ней. «Нисколечко, магистр Майрон», – вскинула подбородок она. Дерзкая и нежная одновременно, она вновь взметнула в моей душе бурю противоречивых чувств. На ее изящной шее была цепочка, на которой висел волшебный артефакт. Серебряная звезда с чистым, как эльфийская слеза, аметистом. Вот что помешало мне проникнуть в ее покои. «Ты решила защититься от своего учителя?» «Как видите, не люблю, когда в мою комнату входит кто попало». «Но когда ты вышла...» «Вчера перед ужином я оставила амулет на кровати», — Белла посмотрела мне в лицо. «Как я теперь понимаю, я сделала это не зря». «Все еще считаешь меня своим врагом, маленькая фальшивка?» «А разве вы мне друг?» «Я так хотел увидеть тебя вчера и сказать, что привез письмо от твоей сестренки Талисы». Она побледнела и кинулась ко мне. Я выудил из-за пазухи конвертик и покрутил перед ее носом. «Отдайте», – потребовала Белла. «Отдайте, или я кликну моих стражей». «Позовешь синих ящериц? Я сожгу письмо», – усмехнулся я и заставил краешек конверта задымиться. «Магистр Майрон, прошу вас». «Один поцелуй, сиротка, и письмо будет твоим. Один маленький поцелуй». Она заметалась, как птичка в клетке. Я буквально услышал, как колотится в груди ее взволнованное сердечко. Ее дар встрепенулся от моей близости. Я на миг прикрыл глаза и понял. Белла невинна. Она до сих пор невинна. Это сводило меня с ума.